Точно так же и наша память о вещи, которая по нашему воображению произошла недавно, действует на нас сильнее, чем если бы мы воображали, что она произошла давно. Доказательство. Воображая, что вещь скоро будет или была недавно, мы тем самым, как это само собой ясно, воображаем что-либо, что исключает наличность вещи менее, чем если бы мы воображали, что будущее время ее существования отстоит от настоящего на более далекое время, или что она уже давно произошла, а потому по теореме 9 мы будем питать к ней аффект более сильный, что и требовалось доказать. Схолия. Из замечания к определению 6 следует, что мы чувствуем одинаково слабый аффект по всем объектам, отстоящим от настоящего времени на больший промежуток времени, чем какое мы можем определить в воображении, хотя бы мы и понимали, что они отстоят друг от друга на большой промежуток времени. Теорема 11. Аффект к вещи, которую мы воображаем необходимой, при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи возможной или случайной, другими словами, к вещи не необходимой. Доказательство. Воображая какую-либо вещь необходимой, мы тем самым утверждаем ее существование и, наоборот, отрицаем существование вещи, воображая ее не необходимой. По схолии 1, теореме 33, часть 1. И потому по теореме 9 эффект к вещи необходимой при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи не необходимой, что и требовалось доказать. Теорема 12. Аффект к вещи, которая, как мы знаем, не существует в настоящее время, но которую мы воображаем возможной, при прочих условиях равных, сильнее, чем к вещи случайной. Доказательство. Поскольку мы воображаем вещь случайной, мы не подвергаемся никакому образу другой вещи, которая полагала бы существование этой вещи по определению 3. Наоборот, согласно предположению, мы воображаем нечто, исключающее ее настоящее существование. Поскольку же мы воображаем, что вещь возможна в будущем, мы по определению 4 воображаем нечто, полагающее ее существование, то есть по теореме 18, часть 3, поддерживающее надежду или страх, а потому аффект к вещи возможной сильнее, что и требовалось доказать. Корроларий. Аффект к вещи, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует и которую мы воображаем случайной, гораздо слабее, чем если бы мы воображали, что вещь существует перед нами в наличности. Доказательство. Аффект к вещи, который мы воображаем существующей в настоящее время, сильнее, чем если бы мы воображали ее будущей. По корроларии в теореме 9, и гораздо сильнее, если мы воображаем, что будущее время далеко отстоит от настоящего, по теореме 10. Таким образом, аффект к вещи, время существования которой, по нашему воображению, далеко отстоит от настоящего, гораздо слабее, чем если бы мы воображали ее существующей в настоящее время. И тем не менее, по теореме 12 все-таки сильнее, чем если бы мы воображали эту вещь случайной. Следовательно, аффект к вещи случайной гораздо слабее, чем если бы мы воображали ее существующей перед нами в наличности, что и требовалось доказать. Теорема 13. Аффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует –